Корейцы в Китае с восхищением отзываются о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в сунгунском руководстве перед родиной и нацией, эпохой и историей. Зампредседателя Ассоциации корейских граждан в Китае Че Субонь, председатель общества корейцев в городе Дандун по экономическому и культурному обмену Ким Тэ Гён и другие представители корейской диаспоры в Китае говорили, что Ким Чен Ир проявлял исключительную политическую способность и незаурядное качество руководителя в суньгунском руководстве, чтобы открыть полосу бурного расцвета в процветании Родины. Его суньгунское руководство отличается пламенной любовью к Родине, нации и народу, аналога которой еще не было в истории. Благодаря неутомимому и энергичному руководству Ким Чен Ира, наша Родина надежно отстояла социализм и ярко продемонстрировала себя как военно-политическая и космическая держава при суровых обстоятельствах, когда враждебные силы яростно пытались раздавить нашу республику. В памяти корейцев всегда будут живы имя и образ великого Ким Чен Ира, который до последней минуты великой жизни неизменно нес высоко славное знамя Суньгунь, подчеркнули корейцы в Китае.